в аэропорту жену. Самолет опаздывал, впереди было 2 часа ожидания, и тут Водолей столкнулся с одним из своих приятелей. Водолеи умудряются встретить знакомых как в африканской саванне, так и на Алеутских островах. Заболтавшись, они не заметили, как прошло время. Приземлился самолет, и в зале ожидания появилась жена Водолея. Сияя улыбкой, она подошла к мужу. Водолей вежливо приподнял шляпу, раскланялся с ней, а затем, взяв под руку приятеля, удалился с ним, продолжая разговор. Представляете, как была разгневана женщина? И подобные истории отнюдь не из ряда вон выходящих в жизни водолеев. Водолей обладает проницательностью и редкой интуицией. Он способен угадывать ваши мысли и желания до того, как вы их высказали вслух. Многие водолеи предчувствуют события, намерения и поступки других людей. Так один знакомый мне водолей всякий раз поднимает телефонную трубку за секунду до раздавшегося телефонного звонка, и прежде чем человек произнесет первое слово, знает, кто его абонент. А американский президент Абрахам Линкольн в деталях предсказал собственную смерть. Водолеи никогда не лгут и не обманывают, не любят они давать и брать взаймы. Водолей — человек слова, поэтому старайтесь не нарушить данного ему обещания и возвращайте деньги точно в срок, иначе это может нанести урон вашей дружбе. Водолеи честны и ненавидят лицемерие, хотя их самих иногда обвиняют во лжи. Подобное впечатление складывается у людей лишь потому, что водолеи не любят обнародовать мотивы своих поступков, считая их исключительно собственной прерогативой. Тело и мысли водолея должны быть свободными от всяческих уз. Водолей так же неуловим, как солнечный зайчик. Мысли его убегают так далеко, что обычным людям трудно за ними угнаться, а сделать это надо, ведь никто другой не поможет вам с такой ясностью взглянуть в будущее, а заглянув туда, вы станете гораздо мудрее. Водолей со своим даром предвидения принадлежит всему человечеству. Он символизирует его тайные чаяния и высокие идеалы. Металл водолея — радиоактивный уран, а камень — прозрачный темно-синий сапфир, в котором мудрость прошлого соединена с тайнами невидимого далекого будущего. Знаменитости, рожденные под знаком водолея: Лев Бакст, Фрэнсис Бэкон, Галилео Галилей, Кларк Гейбл, Эрнст Теодор Амадей Гофман, Чарльз Дарвин, Чарльз Диккенс, Льюис Кэрролл, Михаил Ларионов, Абрахам Линкольн, Соммерсет Моэм, Анна Павлова, Борис Пастернак, Ванесса Рейдгрейв, Рональд Рейган, Франклин Рузвельт, Мия Фэрроу, Франц Шуберт, Томас Эдисон. Водолей мужчина. А контролер все это время внимательно ее разглядывал, сначала в телескоп, потом в микроскоп и, наконец, в театральный бинокль. Затем он сказал: «И вообще ты едешь не в ту сторону». Опустил окно и ушел. Чтобы сразу расставить все точки над «и», следует предупредить вас, что водолей-мужчина проявляет себя в любви совсем не так, как другие. Если вам вдруг покажется, что он ведет себя так, словно вас совсем не любит, то это значит, что он просто грустит, прощаясь со всем остальным человечеством. Ведь водолей любит всех, а здесь ему придется любить лишь одну вас. Значит, остальное человечество, несомненно, от этого пострадает, и в первую очередь сам водолей, ведь ему интересны все, буквально все. А из-за вас огромный пласт жизни останется вовсе неизученным. Есть от чего быть грустным. И все же, если вы хотите заполучить водолея, следует в первую очередь его заинтриговать. Постарайтесь оставаться для него непрочитанной книгой. Он любит лишь то, что заключено за 7 замками, и чем больше придется потрудиться, открывая секреты, чем больше самих секретов, тем лучше. Если вы сделаете вид, что он вам безразличен, особенно в начале, его глаза, до того блуждавшие окрест, широко откроются и уставятся прямо на вас. Странно, почему вы на него не смотрите? Что за этим скрывается? Истинное безразличие или просто игра? эти и сотни других вопросов, а заодно и вы сами будут интриговать его до тех пор,